Алло. Да. Алло, Анастасия Сергеевна. Ой, Воронин. Алло. Воронин, Да. привет. Ворон. Ты сегодня по кому? По Езаем или по Манезе звонишь? А почему ты, Да мы с тобой давно на Анастасия «ты». Сергеевна? Алло. Алло. Алло. Компания «Займ» отдел питания, специалист Наталья Владимировна, Анастасия Сергеевна. А фамилия у вас какая? А фамилия моя, зачем вам? Как зачем? Представиться надо Нужна полностью. в целях безопасности. Я вас Какая не знаю, фамилия? вы Какую? должница. Вам зачем нужна моя Вы фамилия? меня не знаете, и я должница? Как же вы Да, тогда вы знаете, что я должница. должница, а вы меня не знаете? Как вы это вообще там? Провокаторша, до свидания. Ваши глаза как это? Алло. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Да. Меня зовут Киркова Марина Анатольевна, ведущий специалист звонок из Сбербанка России. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. Ольга Владимировна, это вы, я правильно понимаю? Вы знаете, а почему-то у меня есть сомнения, что вы за Сбербанк России. Звонок поступает из Сбербанка России. А почему у меня есть такие сомнения, знаете? Что еще раз? Почему у меня сомнения такие возникли, вы знаете? Почему? Скажите. А потому что у вас почему-то номер не стационарный. Да, номерная емкость может быть разная, потому что когда клиенты видят 8800, трубку не берут. Как это? Это вот этот новый Да. справка. У Сбербанка России есть так. А почему не 499, 495? Номерная емкость может быть разная. А почему именно мобильная, а не стационарная? Я спросила не про 8800, а я спросила именно про стационарный вариант, а не про мобильный. Номерная емкость может быть разной. 495 и Так это 499 и вообще, мобильные номера. а этот у вас, вот если я сейчас возьму, брошу трубку, я смогу вам перенабрать? Или это IP-телефония? Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, это вы? Так мы же с вами это обсудили. Мы еще не дообсудили насчет телефона. Это Скажите, пожалуйста. IP-телефония или нет? Я по этому Конечно. телефону я смогу вам сейчас взять, бросить трубку и потом набрать вам. Обратной связи на этот номер нет. А вот IP-телефония. Я про стационарный номер рассказывала вам. Понимаете? А по закону нельзя звонить по IP-телефонии. Сбербанк не может. Ольга Владимировна, это вы? Представьтесь, пожалуйста, скажите Я да или нет. говорил 10 раз вам, да, это я. Я говорю, смотрите, Ольга а по Владимировна, мы закону с вами по поводу 230 там, нельзя пользоваться IP-телефонией. А 218. Сбербанк не может Скажите, пожалуйста, нарушать настолько закон. вы готовы сейчас к диалогу? Вы, наверное, Если вы коллега из готовы Кагентства, а к не диалогу, я Сбербанк. вам перезвонить. Дело в Вы, том, что наверное, все-таки не Сбербанк. коммуникации со стороны банка будут вам поступать. Так это не Вы банк готовы вы. сейчас? Вы Вы коллекторское готовы сейчас агентство. к диалогу? НСВ, Мы не наверное, коллекторы. да? Мы не коллекторы. Ольга Владимировна, Ну не мы может готовы банк к Сбербанк диалогу. звонить с IP-телефонии. Ну вы что? Ольга Владимировна, вы готовы сейчас к диалогу? А разуведите меня, почему Сбербанк звонит мне с IP-телефонии? Ольга Владимировна, вы готовы сейчас к диалогу услышать информацию от банка? Это в ваших интересах. Так нам нет, вы мне сначала убедите меня в том, что вы именно Сбербанк, а потом тогда доносите информацию. Хорошо, мы звоним по поводу вашего кредита, который вы брали, 218 тысяч рублей. На сегодняшний день у вас имеется Вот недоплата не по надо данному кредиту. ды-ды-ды-ды. Нет, я не в рублей. я понимаете, вы меня не убедили в том, что вы именно Сбербанк. То есть вы не готовы сейчас к диалогу? Хорошо, мы вам перезвоним. Через сколько вам перезвонить, когда вы будете готовы? Когда вы сможете мне со стационарного телефона позвонить, чтобы Хорошо, я мы вам знала, пере... что Хорошо, вы именно Сбербанк? мы сегодня еще с вами свяжемся. Всего доброго. Со стационарного телефона. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. 117-997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Трушина Алена Владимировна. Ведется запись разговора. Полина Анатольевна? Да. Полина Анатольевна, звонок поступает в отношении вашего долга компании «Кофинанс Кредит Плюс». Задолженность 57 100 рублей у вас на сегодняшний момент. Оплату вы, к сожалению, не производите. Последний платеж был 20 числа, причем ноября. Алина Анатольевна, когда планируете закрыть данный договор займа и производить оплату? Ну, вообще-то я, в принципе, с вами не могу не разговаривать, поскольку меня не уведомил мой кредитор о том, что передал вам мое дело и мои персональные данные. А так, поскольку у меня хорошее настроение, могу с вами поговорить, в принципе. Вы знаете, пока как бы в планах нету, поскольку подготовка к новогодним праздникам, подарки там и так далее. Только после Нового года. Не, а я вот как раз и думала. Очень хорошо. И раньше, и сейчас. Вы говорите, вас кредитор не уведомил. Во-первых, вы хотите... вся информация у вас уже так, есть. Так по закону там ничего про личный кабинет нету. Полина, как же я буду Анатольевна, вас не перебивать, если вы говорите глупости? Полина и не Анатольевна, знаете совершенно я закон. Не намерена. А я ваш. Закон не знаете вы, что вы его нарушаете. Ну давайте, давайте посмотрим. 230-го обязательно ваш... надо, Пойма. Только по почте. Полина, России с уведомлением. Аналог. Ни личные кабинеты, ни смс-ки, никакие телефонные звонки, они законной силы не имеют. Да вы что? Да, вот внимательно вы прочитайте, пожалуйста. Ну, вот если глупости говорить не будете, я тогда не буду говорить там ничего другого. Читать нужно было договор займа, когда вы... А при чем тут договор? Получали? Договор не может быть выше закона. Закон всегда выше любого договора. А вы не в курсе были? Смотрите, как я вас даже просветить, даже сейчас вас могу, даже поскольку у меня сегодня хорошее настроение. Я не намерена ваш монолог глупый слушать. А зачем вы будете кричить? Ваше уклонение будет передано вашему кредитору. Красавица моя, что вы там кричите? А кто будет? В ближайшие сроки вас посетят. Я думаю, вы об этом прекрасно знаете. Вы слушайте, Эверест так посещает вообще ни разу. Никто никого из Эвереста не увидел. Вот ни разу. Давайте я сама подъеду. Давайте я подъеду, посмотрю на вашу выездную группу. Мне так интересно на нее посмотреть. Вы монологу ничего не слышите? Нет, мне очень интересно на вашу выездную группу посмотреть. Скажите, где она находится? Адрес мне скажите, пожалуйста. Я подъеду, посмотрю на вашу выездную группу. Очень мне на нее внимательно посмотреть. Я ее даже сфотографирую, покажу всем, потому что ее никто вообще никогда не видел. Я публикую эту фотографию, размещу ее в интернете, потому что никто никогда не видел. Выездную группу Эвереста. Нет, конечно. Как же я замолчу? Все сказали, нет? Сейчас, секундочку, я тут... Все, слова закончили. Основания своей неоплаты тоже закончили. Нет, я паркую. Я не думаю, что что-то изменится, если вы бы получили письменное уведомление. Понимаете? Изменилось, может быть. Вот теперь я вам сообщу, а Полина Анатольевна. Не надо мне что-то сообщать. Мне совершенно неинтересно, что вы мне расскажете. Мне абсолютно неинтересно, потому что вы мне 300 раз одно и то же рассказываете. Да, водички не попить? Водички не попить? Валерьяночки, не попить с водичкой? Нет. Что, забыли вы рассказать? У вас же по скрипту все это обязательно надо сказать. Через неделю вы же должны сказать это по скрипту. Про водичку, про Валерьяночку, про Дерзу. Я на вас даже голоса не повысила. Мне ни к чему это делать. Чего? Все? Что все? Все, закончили монолог? Нет, так а то, что вы мне расскажете, мне совершенно интересно. Вы мне позвонили, Полина, чтобы я поговорила, а не вы мне что-то рассказали. Чушь, вот, понимаете? Сейчас. Вам, наверное, в данном случае нужно поставить диктофон и записывать, какую просто ерунду вы говорите. А я поставила, я записываю. Я поставила, я записываю. Не будет оплаты, готовьтесь к принудительному взысканию. А какое оно принудительное-то? В суд пойдете? Выше пойдете? Эверест хоть когда-нибудь в суд хоть раз ходил? Марина Анатольевна, вы закончили? А, ёшки, нет, нет. Нет? Ну, хорошо. Значит, с вашей мамой поговорим. А мам, что? Маме на вас пофигу. Вы уже говорили с мамой. Ну, что ты микрофон-то выключила? Мама с вами уже тоже общалась. А что мне с вами разговаривать? А что микрофон выключать? Глупости ваши будете родителям рассказывать. Какие глупости-то? Про закон 230-й? Марина Анатольевна. И мне интересно Марина про 230-й закон слушать. А вам полезно. Вам полезно послушать по 230-й тогда закон. Тогда законодательство посчитаете, которое нарушает? Я нарушаю договор. Я договор нарушаю, понимаете? У вас будет испорчен. Чем? Все, закончили. Ты что, Снегурочка такая? Без мандаринов и шампанского. Всего доброго. Неа, не буду я с вами прощаться. Не отпускаю? Не отпускаю. Алло, вернись. Я трубку не положу. Включи микрофон. Включи микрофон. Включи сейчас же микрофон. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок или уточнение информации. Оставайтесь на линии одну минуту. Меня зовут милиция Марина Алексеевна, я старший инспектор компании «Верес». Телефон разговор у нас записывается. Я Анастасия Сергеевна, я с вами разговариваю. Что-то я вашу фамилию не расслышала. Милиция Марина Алексеевна, расслышали? Расслышала. Анастасия Сергеевна, с вами общаюсь? Со мной. 1987 год рождения, все верно? Все верно. Анастасия Сергеевна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Метафинанс». Ваш взаимодавец требует к оплате 16 200 рублей до 13 января включительно. В какой из трех дней от вас поступает оплата? Ну, я ему скажу, когда. У вас была такая возможность, вы ей не воспользовались, Анастасия Сергеевна. Теперь мы законным образом предоставляем интересы вашего взаимодавца. Нет, не интересы. Я вас игнорирую. Серьезно? Значит, по адресу регистрации Анастасия Сергеевна. Ожидаете вы из нового инспектора для от личной кого? Беседы предварительной от оценки кого? От вашей вас? Проекции. Или от этого от кредитора? Вы меня услышали? Я не поняла, от кого ждать? У вас 3 дня для решения от вашего вопроса. От кого мне ждать вы из нового инспектора? И время вашего. Вы можете мне ответить на вопрос? От компании «Эверест», да, могу, Анастасия Сергеевна. А у вас, да, есть... Коллекторами, Анастасия Сергеевна, от «Эвереста» выездного инспектора. С удовольствием. Анастасия Сергеевна, ожидаем. Всего доброго. Да, пока. Уведомляйте родственников перед соседями. Да, да, очень сейчас уже сгорел. Алло, здравствуйте. Алло, да. Анастасия Сергеевна. А вы кто? Компания «Е-заем». Александр Николаевич Доброскокин, отдел досудебного взыскания. Добро чего? Что? Добро, не поняла. Дальше фамилия как ваша. Это важно для вас? Очень, крайне. Крайне. Платить собираетесь, нет? Фамилия. Сегодня. Фамилия. Доброскокин. Доброскокин? Анастасия Сергеевна, у вас сегодня крайний срок на оплату. Я поняла. Доброскокин? Допустим. Ну, допустим. Ой, еще название. Я вам два раза уже фамилию назвал, Анастасия Сергеевна. Платить собираетесь сегодня или нет? Не орит. Это такой нервный-то. Новый год скоро, а ты орешь. Протектирован. 1005 СК, ознакомливайтесь. Договор будет передан коллекторской агентству. Ой, сейчас я с ума сойду от страха. Проживаете там же? А в Басрусь? Нет, не там. Переехала в Москву. А где? Адрес предоставляли компанию? Нет, конечно. Отказываете, да? Могу предоставить. Вы обязаны это делать. Ну, давайте скажу. Давайте, записываю. Кузнецкий мост, улица. Угу. Дом 15, дробь 6, квартира 15. Дом 15, дробь 6? Да. Квартира? 15. Угу. Все? Ожидайте, до свидания. Жду. Ждите. Жду. О, вам с утра там всем не спится. Что? Так, говорю, у вас там народ орет вокруг вас. Курятничек. Народ орет. Угу. Ой, дяденьчик. До свидания. Все, до свидания-то. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Алло. Это компания «Эверест», старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Надежда Анатольевна. Это вы, верно? Это да, это я. По поводу задолженности в компании «Микредит» оно поступает. 67 977 рублей – это общая сумма. И по требованиям кредитора необходимо внести платеж в течение 3 дней до 19 января. Оплата поступит от вас? Ну, вам это совершенно не обязательно знать. Эта информация исключительно для моего кредитора. Я вам это не собираюсь сообщать. Но вы можете не уточнять. Вы третье лицо. Мы отправляем к вам инспекционную комиссию. И я должна сейчас... И по месту вашей работы благотворительный фонд «Мир детей», где вы получаете 63 тысячи рублей. Мы сделаем официальный запрос. В городе Украине 1, квартира 5. Благотворительный фонд. Мы сделаем, ну так обязательно. Древна, ты можешь слушать, или ты будешь трындеть? Работали ли вы вообще в принципе да, там? Нет, а то, что вы никогда. Себе позволяете я так общаться, доказывает только одно, Надежда Анатольевна, а потому что вы платите. Чего ты не умеешь слушать? Вместо того, что чтобы параллельно платить, разговариваешь? Что вы не умеете зарабатывать? Параллель у тебя, она сплошная. То чего вы, Надежда Анатольевна, доказываете это одно, слушай, то можешь вы трынить. Не можете больше ничего, Надежда Анатольевна. Уклонение вас зафиксировано, а то, что давай вы такой безответственный, невоспитанный человек, у меня другая звонилка на второй линии. Права, у меня так другая разговаривать. Звонилка. А мы с вами будем иди общаться нафиг, и будем годом. Вам звонить. А то, что вы так нервничаете, когда кто с вами общаются таким образом, кто Надежда Анатольевна, еще раз вам говорю, это кто доказывает вы, только одно, что вы не можете я решать свой вопрос. И единственное, ой, что вы умеете, это переходить когда мне звонит какая-то звонилка. Надежда Анатольевна, точно. Ну так поверьте, Надежда Анатольевна, действительно адекватный человек. У тебя мания величия в начальной стадии, девочка. Тебе надо менять совершенно на другую профессию. Надежда Анатольевна, адекватный человек. У тебя маниакально-депрессивный психоз начинается. Да, увезут в такой мягенький кабинетик, положишь, чтобы ты головочку свою не расшибла, на которой сейчас одна гарнитура только, а мозгов нет. У тебя вот одна гарнитура сверху головы, а внутри одна извилина. Вот и все. Что, все высказала, все? Вы все сказали. У тебя там твой словесный понос закончился? Словесный понос, девочка, словесный понос. Ты у нас. Ну и что притихло? Что притихло-то? Что притихло-то? Что вы еще скажете? Да мне тебе вообще нечего говорить. Я говорю, я буду общаться только с кредитором. С тобой я общаться не буду. Я тебя по-моему поливаю. Тебе же нравится. Я тебе доставляю сейчас удовольствие. Ты испытываешь огромное удовольствие, когда тебя опускают, унижают. А ты у нас это психомазохистка. Ты психомазохистка. Тебе надо, знаешь, в определенные круги вступить, вот психомазохистические там, знаешь, там для них специально есть садисты, вот, тебе туда лучше надо, ты не туда попала, зачем ты на эту работу пришла, тут так мягенько еще тебя посылают и поливают грязью. Вот. Ты так как подумай над этой темой побольше, пошире. Может, ты еще не до конца удовольствие там получаешь на своей работе. Что сказали? Ну, что-то еще-то хочешь услышать? Что тебе еще надо услышать? Ну, говорите. Что, вы что еще сказать? Тебе сказать? Что тебе еще сказать? Мазохисточка. Мазохисточка. Что-то хочешь еще, мазохисточка. Что-то хочет еще. Вам не стыдно? Вам а тебе не стыдно? А тебе не стыдно звонилкой работать? Ты вообще позор. Семьи которые, своей. Это лучше, понимаешь, дочь проститутку, чем какую-то коллекторшу. Это бедные родители. Они от стыда просто, наверное, везде. Они людям в глаза смотреть не могут, потому что у них дочь работает в коллекторском агентстве. Это ж такой позор для семьи. Бедные родители, господи. Твоя мама там со стыда уже сейчас горела. А папа так вообще наверняка никогда вообще не говорил. Говорит никому, потому что это дикий позор, что у них дочь работает в коллекторском агентстве. Мало того, да, ты думаешь, я тебя слушаю? Я же тебя совершенно не слушаю. Ты зря вообще стараешься. Ты зря там чего-то там трын-дын тычешь. Трын-дын-дын, трын-дын-дын. Что-то там органы пусть послушаются, ответствующие, да, и я тоже, кстати... Да, тоже записываю, тоже соответствующим органам все отправлю. Отправлю все соответствующим органам. Вот эту запись обязательно. Отправлю соответствующим органам. С удовольствием, да. И вас там штрафанут. Вас там штрафанут в этом соответствующем замечательном органе.